Внезапное переключение глубоко погрузило талантливого мага в задницу среднего ребенка. Беллатрикс уступила силе своего хозяина, настоящего волшебника, который будет править всеми ими на протяжении столетий. Адриан глубоко прижался к ней и погрузился в нее. Его пальцы сомкнулись на ней, и он плотно вошел в нее. Его яйца ударялись о нее и оставляли свой след с каждым ударом. Адриан сунул руку под грудь Беллатриса и сильно ее доил. Он мог сделать ее своей и довести до крайности. Эти шары ударились о нее. Адриан закрыл глаза и продемонстрировал свою силу. Все трое достигли кульминации одновременно. Беллатрикс, Нарцисса и Андромеда поддались удовольствию. Адриан прижал Беллатрикс и набил ей задницу. Зеркало позволило Адриану хорошо разглядеть широко распахнутые глаза Беллатриса и лицо, у которого текут слюни. «Моя очередь. Готовы для меня, мой распутный член, МММФ. Я приму это когда». Беллатрикс тяжело дышала и хлестала. Он оставил следы, которые укрепили его власть над ней. Адриан нацелился на ее сжимающее отверстие и еще одним толчком погрузил в нее свое семя. Дракон сжался вокруг нее и ворвался в Беллатрису, высасывая взрыв за выстрелом своего семени в ее голодную задницу. Может создаться впечатление, что мозги Беллатрисы текли из ее рта так же легко, как сперма Адриана текла из ее задницы. Он кончил внутри нее, пробив орех внутри Беллатрисы. Адриан оставил отпечатки ногтей на ее тугой заднице, пока он кончил на ней сзади. Он вышел из Беллатрикса и восхищался своей работой. Щелчок пальцев Адриана последовал за этой оценкой и освободил Андромеду и Нарциссу. Они соблазнительно ползли с широкими улыбками на лицах. Эти двое использовали свои губы и язык, чтобы горячо поклоняться своему мужчине. Улыбка прошла по лицу колдуна. Адриан наслаждался честью быть королем и, что еще более важно, поклонялись ему три талантливых ведьм. Адриан Эмма Фрост, Люди Икс Уиллаушни, Рвбы. С тех пор, как она посетила вечеринку, устроенную Эммой Фрост, жизнь Уиллаушни изменилась к лучшему. Руки Белой Королевы обвились вокруг ее тела и медленно подняли ее. Уиллау обнаружила, что хныкает под прикосновениями пышногрудого телепата. Иногда Эмма очень эффективно использовала свои способности чтения мыслей, а в других случаях не было необходимости читать чьи-то мысли, потому что люди громко их транслировали. «Поблагодари меня за то, что я помогаю поклоняться петуху нашего короля». Уиллау расстегнула переднюю часть штанов Адриана и выпустила его твердый член. Она поцеловала Эмму, и две очаровательные блондинки повернулись, чтобы поцеловать и пососать инструмент Адриана. Их теплые губы коснулись члена Адриана, заставив его застонать от удовольствия. Дракон помог Уиллау прижаться губами к его члену, чтобы сильно его пососать. Она поднялась и ударила вниз, а Эмма подошла, чтобы обхватить яйца Адриана и нежно сжать их. Эмма наклонилась и пососала его яйца, чтобы еще глубже вогнать Адриана в наследницу Шни перед ней. Прошло некоторое время с тех пор, как Эмма появилась во плоти, а не на астральном плане, поэтому Адриан максимально использовал это. Какая разница за несколько месяцев? Уиллау медленно, шаг за шагом, восстанавливала контроль над своей жизнью после того, как по глупости потеряла контроль над ней много лет назад. Довольно забавно это было, когда Адриан контролировал ее своей рукой и направил ее горячий рот на себя. Эмма и Уиллау разделись топлесы и обернулись грудями вокруг члена Адриана. Они выстроили его член между своими сиськами и растирали его взад и вперед. Трах с двумя грудями этих четырех мягких грудей был чрезвычайно приятен. Адриан водил своим членом внутри из них, чувствуя приближение прилива удовольствия. «Обрушьте на нас свой дар», — сказала Эмма. Уиллау улыбнулась и подождала, пока Адриан подарит дуэту столько горячего семени, сколько он сможет сохранить в своих яйцах. Адриан углубился в отношения Уиллау и Эммы, используя свои чудесные дары, чтобы доставить удовольствие своему мужчине. Они объединились, чтобы поклоняться ему. Небеса, окутавшие его член, приближали Адриана к краю. Он чувствовал, как его яйца сжимаются и вот-вот выпадают. Эмма и Уиллау наклонились и лизнули его инструмент, когда он направил его в их теплое декольте, который станет еще теплее в считанные секунды, когда Адриан погрузит в нее свою сперму. Эмма пыталась пощекотать центр удовольствия в уме Адриана. Адриан заставил ее впасть в бесконечный цикл оргазма в качестве наказания за попытку его обидеть. Адриан протиснулся между ее грудными подушками и вырвался на свободу. Сперма брызнула повсюду, покрыла ее сиськи и заставила взорваться. И Уиллау, Эмма были полны семян. Две красотки выжали член Адриана и высосали из него все до последней капли. Адриан наклонился и наслаждался их грудями, сжимающими его, когда он чувствовал удовольствие. Адриан крепко держался и заставлял их наслаждаться своей спермой. Уиллоу отстранилась и в последний раз нежно лизнула Адриана. И Фам обратила нетерпеливый взгляд на грудь Эммы. Эмма откинулась назад и позволила Уиллоу нырнуть, чтобы пососать сперму между ее груди. Эмма запрокинула голову и улыбнулась, глаза переместились, когда Уиллоу доставляла ей удовольствие. Ее язык неоднократно танцевал между ее сисек и высасывал все до последней капли спермы между сисек. Адриан нацелился на Уиллоу и засунул свой большой член в ее голодную киску. Уиллоу проглотила длину Адриана. Он был так же силен, как и секунды назад, прямо перед тем, как кончить. И Уиллоу просто нужно было наслаждаться этим, получать удовольствие от того, как член врезался в ее тело. Наслаждайтесь его руками, поднимающимися и ударяющими ее по всем нужным точкам, чтобы она кончила для него. Уиллоу поблагодарила Эмму за ее помощь в оказании ей нужного психологического толчка, поклоняясь каждому сантиметру тела Белой Королевы. Стоны Эммы только усилились. Уиллоу наклонилась и энергично ласкала дырку Эммы, заставляя ее взорваться. Говоря о взрыве, она взорвалась от мощного укола Адриана, когда он вошел в ее тело. Адриан знал, как обращаться с голодной до члена Милфой таким образом, чтобы она умоляла о большем внимании. Адриан отстранился и сунул свой член в любовный туннель Уиллоу. Мягкие, бархатистые внутренности обнимали член Адриана. Он наклонился к ней и вошел в ее тело. Он откинул волосы Уиллоу и вдавил в нее. Его язык прижался к ее уху, и он повернул его, чтобы поразить все чувствительные точки. «Кончи для меня, питомец». Уиллоу просто сделала это и сжала его стеной. Эмма тоже вскрикнула от удовольствия. Адриан коснулся ног Эммы сбоку, а затем провел руками по телу Уиллоу. Дракон знал, как нажать каждую кнопку, необходимую, чтобы обе его любовники достигли кульминации для него. Снова и снова, пока его яйца не оставили очень прочный отпечаток на бедрах Эммы, когда он закончил затыкать ее своим членом. Дракон вынул свой член из Уиллоу и засунул его в рот Эмме. Адриан использовал горло Эммы как пизду, чего она и хотела. Адриан схватил ее за волосы сзади и грубо затолкал ей в рот. Эмма глотала его длину, чем глубже он проникал в ее рот. Адриан вытащил и провел руками по прекрасному телу Уиллоу. Он поцеловал ее в шею, а затем прошел между ее ног. Эмма раздвинула ноги и поддалась прикосновению искусной руки, вошедшей в ее тело. Адриан прижал ее и от удовольствия послал ее каскадом через край. «Сядь ей на лицо». С благословения своего хозяина Уиллоу забралась на лицо Эммы и опустила киску вниз. Эмма сосала свои половые губы, и у нее остались слюни. Казалось очевидным, что делает Эмма и, что более важно, как нажимать на все эти правильные кнопки. Каждый из них. Адриан наклонился к Эмме, и ее бедра без единого движения раздвинулись. Адриан вонзил свой член в Эмму и агрессивно схватил Эмму. Его бедра энергично раскачивались вверх и вниз, а яйца неоднократно ударяли ее по бедрам. Эмма приподнялась и наслаждалась его длиной внутри нее, дюйм за дюймом погружаясь в ее тело. Адриан играл с ее телом и заставлял ее переполняться за себя. «Кончи для меня, моя сексуальная наследница». Уиллоу чувствовала себя на 10-15 лет моложе. Сущность дракона всегда заставляла ее чувствовать себя обновленной и возрожденной. Его присутствие сделало Уиллоу немного моложе. «Вы оба одновременно». Эмма получила хороший секс от мужчины своей мечты. Прижали и хлопнули, пока сексуальная милфа скакала по ее лицу. Это был очень продуктивный способ провести день в не столь предвзятом мнении Эммы. Уиллоу вошла в нее и очень сильно лизнула ее влагалище. Адриан вонзил свой член в Эмму и прикончил ее. Когда Эмма упала во второй раз, Уиллоу нырнула на него и пососала его член. У нее была такая же энергия, как у ее двух дочерей, и она доказала, что ее потенциал был потрачен впустую. Адриан помог ей вернуть себе рвение к жизни с вожделением к его члену, уткнувшемуся в ее горло. Уиллоу встала и облизнула губы. Она села на Адриана и позволила его члену проскользнуть в ее горячую дырочку. Уиллоу напряглась вокруг Адриана и ехала на нем быстрее. Ее бедра двигались, как постоянное, бесконечное пятно, и врезались в него своей горячей дырочкой. «Я надеюсь, что когда ты решишь продолжить свой эксперимент, я буду первым в очереди», – простонала Уиллоу ему в ухо. «Это очень длинная очередь. Уиллоу пожертвовала бы свою утробу королю драконов вместе со многими другими. Пальцы Адриана глубоко прижались к ней и сжали ее грудь. Он представил его жирным от молока, и это было почти соблазнительно. Он сжал сиськи Уиллоу, и они подпрыгнули еще немного, пока она наезжала на него. Эмма сосредоточила свои мысли на Уиллоу и ощутила, насколько сильно она кончит. Уиллоу сжала стены вокруг Адриана и достигла вершины. Эмма вонзила пальцы в пизду и скакала на ней. На секунду она обратилась к алмазу, а затем вернулась назад. Белая королева испытала ощущение, что Адриан нащупывает ее тело, точно так же, как он нащупывал под собой Уиллоу. Адриан погрузил свой член в Уиллоу и почувствовал, как кончают Уиллоу и Эмма. Прошли секунды, и Адриан полностью погрузил свою сперму в нее, чтобы полностью накачать Уиллоу. Его яйца пролили свой жир на Уиллоу и заставили ее кричать о большем. Милфасчнии глубоко погрузила Адриана в нее. Она приняла рекомендованную суточную дозу витамина D, когда Адриан закончил извергаться внутри нее. Эмма подползла и обняла Уиллоу. Наследница Фроста уткнулась лицом в грудь наследницы Шнии и сосала ее сиськи. «Я сказала, что ты изменишь свою жизнь», – пробормотала Эмма, когда она начала сосать вздымающиеся груди Уиллоу. Уиллоу не могла этого отрицать. Адриан протиснулся внутрь и потрогал их, настраивая обе женщины на еще один долгий-долгий раунд любви. И еще один, и еще много впереди. Бесстыдная головня продолжается в следующей главе. Коллективный следопыт. Лили Эванс Поттер, Нарцисса Блэк Малфой, Кара Денверс, Супергерл, Габриэль Делакур, Амелия Бонс, Андромеда Блэк Тонкс, Риас Гримари, Высшая школа ДХД, Эми Понт, Доктор Кто, Клара Освальд, Доктор Кто, Дафна Гринграсс, Сьюзан Боунс, Флёр Делакур, Аполлин Делакур, Эмма Фрост, Люди Икс, Лена Лютер, Супергерл, Изабелла Делакур, Адрианна Делакур, Афродита, Греческая мифология, Винтер Шни, Рвбы, Сель Солей, Рвбы, Вайс Шни, Рвбы, Уиллоу Шни, Рвбы, Меган Джонс, Нора Дарк, Легенды завтрашнего дня, Клата Чарли, Легенды завтрашнего дня, Астролог, Легенды завтрашнего дня, Нимфодора Тонкс, Беллатрикс Блэк, Китлин Сноу Киллер Фрост, Лиса Снард Голдинглидер, Йослин Яцком Вятхер Вич, Флаш Астерия Гриенграсс, Селене Ундерворлд, Акина Химиема, Хикс Чел ДХД, Неаполитан, Рвбы, Грифия Люцифук, Средняя школа ДХД. Глава 16. Адриан Вайс Шни, Рвбы, Винтер Шни, Рвбы, Эми Понт, Доктор Кто, Клара Освальд, Доктор Кто, Адриан Мадлен Делакур, Адриан Мадлен Делакур, София Делакур, Регина Делакур, Адриан Габриэль Делакур, София Делакур, Регина Делакур, Адриан Лара Крофт, Расхитительница гробниц, Воспоминания, Адриан Лара, Настоящее время, Адриан Вайс Шни, Рвбы, Винтер Шни, Рвбы, Эми Понт, Доктор Кто, Клара Освальд, Доктор Кто. Итак, банк почти готов, последние чары будут на нем к концу недели. И, естественно, мне нужна ваша помощь, чтобы увидеть, насколько надежна моя безопасность. Я знаю, что вы любите вызовы, и если вы не можете преодолеть их, любой гоблин у агитаторов не будет шансов. Готэм звучит почти странно по сравнению с некоторыми вещами, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, но вы не можете изменить мир, не запачкав руки. Бог знает, что я усвоил этот урок. Да, так ты сделаешь это, для вас, да. Просто дайте мне знать, когда вам нужно быть там. Я знаю, что вы сделаете это того, что я потрачу, дорогая. Спасибо, Селина. Скоро увидимся. И не волнуйтесь, вам будет щедро вознаграждена ваша помощь. Как обычно, ты это знаешь. Поговорим с тобой в ближайшее время. Адриан не ответил на звонок. С новым банком, управляемым людьми для людей, ему не терпелось изгнать гоблинов из Британии, и их союзники вскоре последуют за ним. Адриан ослабил их силовую базу и заставил их драться. Он будет продолжать толкать. Но сначала Адриану нужно было заняться другим проектом. И он наткнулся на Винтер и Вайс, которые ждали его у входа в отдел тайн. Адриан улыбнулся, и Вайс быстро поприветствовал его поцелуем. Она была бы рада, если бы Адриан прижал ее к стене и выебал ей мозги. И Винтер была бы прямо за ней, но бизнес был под рукой. «Возьми меня за руки и следуй за мной», сказал Адриан. «Неужели я наконец увижу ту действительно большую вещь, ради которой ты хотел всю эту пыль?» — спросил его Вайс. «Да», — сказал Адриан. Сестры Шнии схватили Адриана за руки и прошли через секретную часть отдела тайн. В тот момент, когда Адриан прибыл туда, Винтер присвистнула, глядя на большой объект. Она издала удивительно потрясающий вздох, когда остановилась на нем. «Ты сделал это», — сказал Винтер. «Это устройство, которая позволяет доктору Пивиреллу перемещаться по альтернативным временным шкалам, которые могут быть стерты, чтобы забрать из них женщин. Винтер и Вайс повернулись и встретились лицом к лицу с потрясающе красивой рыжей женщиной. Она была одета в обтягивающую блузку и юбку, которые подчеркивали ее длинные бледные ноги, на которые ни одна из сестер не могла отвести от нее глаз. Прямо рядом с ней стояла потрясающе красивая женщина с каштановыми волосами. «Дамы, это Мипонт и Клара Освальд, два моих ангела времени. И дамы, это Вайс Шни и ее старшая сестра Винтер. Приятно познакомиться с вами, дамы во плоти», — сказала Клара. «И вы собираетесь дать нам заключительный компонент в вашем партнерстве с доктором Пивиреллом? Хотя мы должны были знать, что он пойдет на двоих за одного, трое по цене одного», — вмешался Вайс. «Наша мать тоже на борту». «Да, и не раньше времени», — пробормотала Винтер себе под нос. «Итак, для этого нужно много энергии. Как это работает?» Эми и Клара объяснили это Винтер и Вайс. Две сестры кивнули. «В некоторых отношениях это может быть немного выше их, но два ангела времени в значительной степени позаботились о том, чтобы они поняли большую часть этого. Итак, у нас есть время, прежде чем можно будет совершить прыжок», — заключила Клара. «Но мы справимся. Всегда. И вы работаете над тем, чтобы вытащить его, верно?» — спросила Винтер. «Мой частный детектив занят сбором информации о нем для судебного процесса, и мы погрузим этого червя глубоко под землю, где он и принадлежит», — заметил Адриан. «Джессика получит на него всю грязь». И Адриан рассчитывал, что она будет хорошо вознаграждена за то, что раскопала информацию о нем. Он почувствовал, как Винтер и Вайс смотрят на него с растущим нетерпением, и Клара расплылась в легкой улыбке, глядя на их взгляды. «Но, учитывая, что я не тащил, просто не тащил вас сюда, чтобы показать вам эту машину, я должен сделать вашу поездку того стоит». Вайс торжествующе подняла кулак в воздух, а затем выпрямилась, пытаясь выглядеть достойно. Или, по крайней мере, с таким же достоинством, как тот, кому собирались трахнуть ее мозги. Адриан открыл заднюю часть комнаты, и они попали в роскошную зиму. И Вайс был все, что удивился, что Адриан приготовил спальню в задней части его лаборатории. Фактически, они этого ожидали. Долгое время, пропустив все дальнейшие формальности, Вайс полностью погрузился в Адриана и поцеловал его. Винтер, Клара и Эми обошли Адриана со всех сторон и раздели его, а он в обмен разделил их. А Винтер подошла к Вайсу за спиной и обнажила сестру. «Давай, сестренка». Вайс упал, поцеловал могучий шест Адриана и стал поклоняться ему. Она знала, что три другие женщины сразу захотят кусочек Адриана, поэтому она будет наслаждаться им так долго, как только сможет. Адриан наклонился между губами Вайса и ввел свой член ей в горло. Адриан откинулся назад и заткнул Вайсу горло. Он использовал ее глотку как киску, энергично врезаясь в нее, чем глубже входил в нее. Вайс посмотрел на Адриана, и ее горло, задыхающееся вокруг его члена, становилось все сильнее, чем глубже он погружался в нее. Винтер закрыла глаза и почувствовала блуждающие руки этих двух жизнерадостных ангелов времени. Рыжая и брюнетка поцеловали Уинтер тело, заставив ее сильно изогнуться. Эми прижала руку к рывку Винтер и погладила ее взад и вперед, в то время как Клара нырнула в грудь Винтер и посасывала ее сиськи. Адриан наблюдал, как трио женщин знакомится друг с другом, прежде чем погрузиться в рот Вайсу. Вайс сжимала горло вокруг Адриана, с каждым ударом все сильнее. Адриан прижал руки к ее затылку и толкнул ее вниз, заставляя ее задыхаться над его шестом. Адриан надавил и выебал в глотку младшую сестру Шни, чтобы заставить ее по-настоящему развлечься. «Хорошая девочка, но мне пора засадить твою шлюховатую киску». Независимо от того, сколько раз Адриан вонзил свой член в Вайс, ее киска сжималась практически как по волшебству. Адриан забрался на Вайса и приложил кончик своего члена к ее горячему отверстию. Вайс закрыла глаза и наслаждалась большим толстым членом, врезавшимся ей в пизду. Адриан ускорил шаг и врезался в Вайс, чтобы растянуть ее. На кровати Эми села на лицо Вайса, а Клара сделала то же самое с Винтер. Эми наклонилась, поцеловала и облизала Винтер. Ее голод только усиливался, когда она спускалась к ней. Винтер качнула бедрами взад и вперед, пока они не коснулись лицами. «Давай, я зайду к вам троим через секунду. Во-первых, позволь мне заставить Вайса кончить». Вайс держалась так долго, как могла. Этот член врезался в нее и хлопнул своими яйцами по ее бедрам. Чем глубже Адриан вдавливался в нее, тем больше ее плотная киска втягивала его. Адриан глубоко погрузился в нее и сделал ее оргазм для него чрезвычайно тяжелым. Вайс крепко вцепился в нее, надеясь, возможно, напрасно, быть тем, кто извлечет несколько струй спермы из яиц Адриана в ее любовный туннель. Адриан оттащил Вайса, когда ими подвинулась. Они обменялись горячими поцелуями, когда Адриан попробовал на нем соки киски ангела времени. А потом подошел Адриан, и Эми оборвала его. Эми обвила ногами тело Адриана. Адриан почувствовал фантастические ноги Эми Понт, когда толкнул ее. Она посмотрела на него, и ее глаза горели сильной похотью. Эми стонала и ворковала, чем быстрее Адриан толкал ее. Его могучий шест врезался в Эми и полностью растянул ее для него. «Эм-эм-эм, да!» Эми закричала ему в ухо. «Давай, прижми меня и выеби мне мозги. Ты знаешь, что хочешь, детка». Да, Адриан знал. Он это сделал, и он начал работать с Эми, врезавшись в ее киску. Эми сжимала его шест, чем глубже он входил в нее. Все это время дразня Клару за начало, пока она жевала Винтер, и потрогал Вайса, который извивался и хлестал от удовольствия. Адриан глубоко вонзил свой член в горячий туннель Эми, и она закончила доить его. Адриан убедился, что она проигрывает ему. Адриан сунул пальцы с соками Клары в рот и высосал их досуха. Дракон вселился в Эми и довел ее до оргазма. Она хлынула на него, и Адриан проник глубоко в нее для финиша. Адриан вытащил, и две милые сестры подошли к нему, чтобы объединить его член. Винтер затолкал его в рот как можно глубже, пока Вайс сосала его яйца с похотью в глазах. А потом Клара глубоко погрузила пальцы в Винтер и Вайс, чтобы оторвать их. «Хорошие девочки», — сказал Адриан. Винтер улыбнулась и позволила могущественному мужчине использовать ее горло как рукав для члена. Она намеревалась вставить его в свое тело еще в нескольких местах. Адриан заложил руки ей за голову и трахнул ее в глотку, пока она не потекла слюной. Клара и Эми нашли друг друга и начали трахать друг друга ножницами. Рыжая и брюнетка Тимми Ангел все глубже и глубже проникали друг в друга. Их горячие пизды терлись друг о друга, когда их руки сомкнулись на месте. Клара сжала правую грудь Эми и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Клара наклонялась все глубже и глубже, чтобы Эми заплакала от бесстыдного удовольствия, когда они трахнули друг друга ножницами. Адриан вытащил Винтер изо рта и толкнул сексуальную женщину на кровать. Винтер раздвинула ноги, готовая к траху. Адриан наклонился и страстно поцеловал ее. Он подготовил ее киску для возможного вторжения, его толстый орган был готов врезаться в нее сверху. Бедра Винтер вздрогнули и позволили Адриану погрузиться во весь рост в ее горячий любовный туннель, чтобы довести ее до полного безумия от удовольствия. «Сядь на лицо своей сестры, мой снежный ангел». Вайс вскочил, чтобы сделать это. Она получила море первого ряда, когда Адриан снова и снова таранил своего укротителя пист в рывке Винтер и агрессивно сверлял ее. Адриан втянулся в нее и заставил внутренности Винтер растянуться и соответствовать его длине, когда он вдавливал ее. Адриан прижал и сжал груди Винтер. Винтер вздернула ее бедра и полностью втянула Адриана в нее. Он вошел в ее глубину и продолжал врезаться в нее. Ее влажная киска сжала длину Адриана и толкнула его в нее. Адриан работал с ней, пальцы танцевали вниз по ее телу, пока зима не взорвалась повсюду. Дракон ускорил свое наступление на зиму и снова заставил ее хлынуть на него. В ту самую секунду, когда Адриан вытащил, Вайс бросил бомбу на его член и всосал ее ей в глотку. Адриан выебал в рот младшую сестру практически поверх старшей. Прошла секунда, и Адриан повернулся. Теперь Эми лежала на спине, а Клара стояла на четвереньках. Адриан решил уделить Кларе немного внимания после того, как пренебрегал ею ранее. Дракон прижал руки по обе стороны от Клары и одним глубоким толчком погрузил свой член в ее голодный туннель. Адриан отстранился и вонзил свой жезл в голодную киску Клары сзади. «Это прекрасно, не так ли, дорогая?» – спросил Адриан. «Твоя киска лучше всего подходит для меня. Идеально подходит для меня. Ты же знаешь, что тебе это нравится, не так ли?» «Мммммф». Клара вскрикнула от удовольствия. «Она действительно любит», – прокомментировала Эми. В ее глазах пылала похоть. Она. Вайс сел на лицо возбужденной рыжей женщины и прижался к нему. И Винтер спустилась вниз и положила руки на спину Адриану, чтобы помочь ему врезать Клару чуть глубже. Стенки голодной киски обхватили его и начали доить его. Тем быстрее он входил в нее. Адриан отстранился и разбил голодную киску Клары, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Адриан позволил своим рукам бесконечно бродить по телу Клары, пока она не хлынула на него. «Всегда попадаю в эти идеальные места», — не так ли, мой ангел?» Винтер сжал яйца Адриана. Адриан ответил, потянувшись назад и погладив ее, продолжая избивать Клару. Кал разжала его внутри себя и втянула как можно больше его большого пульсирующего члена в свои тугие тиски. Она крепко его сжала. Пришла Вайс, пришла Эми, пришла Клара и наверняка пришла Зима. Квартет впечатляющих оргазмов заполнил комнату и подпитал Адриана, когда он толкнул Клару, чтобы довести ее до самого края. «Вы все выстраивайтесь в очередь». Так поступил квартет симпатичных женщин. Они выстроились в очередь, готовые к траху. Адриану было по вкусу эти прекрасные женщины. И он сделал это первым, вонзив свой толстый член в раскаленный туннель Зимы, сперва сзади. Винтер полностью втянул свой член в нее. Адриан не торопился исследовать прекрасное спортивное тело Винтер, и она была ему благодарна. Адриан прижал Винтер и несколько раз вонзил свой толстый член в ее горячую киску. Она сжимала его и пыталась довести его до предела мужественности. Адриан отстранился и поцеловал Винтер в шею, прежде чем заставить ее взорваться. Король драконов, не теряя времени, погрузился в Эми. Великолепный ангел времени схватился за кровать. Адриан уделял особое внимание ее прекрасным ногам и знал, что это будет то, что приведет Эми в движение. Адриан прижал ее и прижал свой большой член к ее телу. Он полностью и полностью сексуально разрушил ее. Адриан дразнил Клару и Вайс и напомнил им, что их времена придут. Вайс наклонилась и поцеловала чертовски красивого ангела времени, практически пуская слюни в процессе, когда она это сделала. Ее внутренности сжались вокруг пальца Адриана, когда он толкал его внутрь наружу. «И вот вам, мисс Понт», Эми пригубила палец, жаждая его. Ее глаза вылезли наружу, когда она закачивала этот умелый палец в рот и жаждала его все больше и больше. Адриан прижал палец к ее горлу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, тяжело дыша, когда он толкнул ее в горло. В тот момент, когда Адриан закончил кататься на Эми, он переключился с одного ангела времени на другого. Киска Клары втянула его внутрь. Адриан толкнул ее, и Адриан дал ей то, что она хотела. Хороший энергичный толчок, который ударил его яйцами по ее бедрам и превратил ее разум и тело в желе. Адриан глубоко вжался в нее и довел до края. Он сексуально сокрушил Клару и доводил ее до предела, снова и снова, пока она не стала жестко за него. Адриан прижался к Кларе, наблюдая, как Винтер наклонилась и подготовила ее сестру к чему-то особенному. Винтер проник внутрь тугой жопы Вайс и вызвал у нее конвульсии. Вайс брызнул повсюду в ожидании того, что должно было произойти. Она полностью захлестнула Адриана. Адриан опустился на дно Клары, и она сочилась повсюду. В тот момент, когда Адриан вышел из-под Клары, он убедился, что она смогла сделать глубокий вдох. Дракон вынул свой член из киски Клары и подошел к Вайсу. «Готовы к финалу?» – спросил Вайс с дерзкой улыбкой. «Посмотрим». «Конечно», – подумал Вайс. Адриан прижал свой большой стержень к заднице Вайса и растянул ее. Адриан поднял Вайс, чтобы он мог подбрасывать ее к себе на колени вверх и вниз. Вайс откинулся от Адриана, касающегося ее тела. Адриан убрал ее волосы назад, когда толкнул их вниз. Зима нырнула между ног сестры и съела ее. Эми съела Винтер, а Клара заняла место позади Эми, чтобы съесть ее. Их прошел общий оргазм, и Адриан довел его до конца, разбив их умы. «Почти готово, малышка. Орех во мне, папа». Вайс практически не извинялся за оговорку. Адриан чувствовал, что приближается к финишу. Адриан врезался все глубже и глубже в Вайс, пока не достиг ее задницы. Яйца дракона сжались, и он пролил огромное количество семян ей в задницу. Вайс продолжал подпрыгивать, пока полностью не опорожнился. Адриан улыбнулся. Квартет сексуально разбитых людей, доказавший сегодня, уже был эффективен для него. И веселье бы только началось. 30. Адриан Мадлен Делакур. Дракон вернулся в горизонт, чтобы немного поработать, пока портал появлялся. В его офисе ждала высокая светловолосая женщина, одетая в обтягивающую блузку на пуговицах, юбку, карандаш и чулки. Ее волосы были подстрижены назад, и на ней были очки, и в рот она сосала кончик ручки, глядя на Адриана с улыбкой на лице. «Привет, дракон», — выдохнула она. «Мадлен», — сказал ей Адриан, — «твоя бабушка сказала мне, что у тебя есть кое-что для меня». Старшая кузина Флёр улыбнулась, и первые несколько пуговиц расстегнулись, чтобы Адриан мог взглянуть на ее декольте. Она наклонилась к сумке и повернулась, чтобы Адриан мог видеть ее юбку. Маленькая шалунья травила ее. «Мои сестры скоро будут здесь, но, возможно, мы нашли намек на то, куда она пропала. Наша потерянная королева, если ты сможешь решить эту проблему. Адриан нахмурился, когда Мэдлин прижала его к столу. Его глаза внимательно путешествовали. Он видел подобное письмо раньше. Ему придется связаться со старым другом. Хорошо, что прямо сейчас включили его маленький разбитый переключатель шкалы времени. Потому что Адриан чувствовал, что это ему понадобится. «Мне просто нужен еще один ключ, чтобы связать все вместе», — сказал Адриан. «Спасибо, Мэдди, ты великолепна и красива, и к тому же довольно смелая», — добавила она, садясь на колени Адриану. «Действительно, очень смело». Мэдди прижалась к члену Адриана своей одетой в трусики киской и заставила его жестко встать на ноги. Мэдди обвила руками шею Адриана и прижалась губами к его шее. Она поцеловала его очень жадно, и Адриан расстегнул ее блузку до конца, чтобы поиграть с ее сиськами. Пора Мэдди получить свою награду. Она чувствовала, как выпуклость дракона прижимается к ее телу. Единственное, что им мешало присоединиться друг к другу, это их одежда. Это было довольно неприятным препятствием, но с ним было легко справиться. Адриан прижал пальцы к соску Мэдди и очень сильно сжал его. Мэдди пробиралась вперед и назад к члену Адриана, а затем выскользнула из его штанов. В этом Флёр была права. Во всяком случае, Флёр могла недооценить размер великолепного члена Адриана. Мэдди нужно было наверстать столько потерянного времени, что ее кузены наслаждались с ним. Старшая из трех сестер наклонилась и прижалась теплыми губами к члену Адриана, входившему в ее рот. Мэдди пристально посмотрела на Адриана и глубоко заглотила его. «Наслаждайся своей наградой, принцесса. Мэдди действительно будет». Горячая Вейла полностью прижалась лицом к члену Адриана. Адриан глубоко погрузился в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан прижался пальцами к затылку Мэдди и полностью погрузил свой набухший член в ее горло. Адриан наклонился глубже и заставил ее очень сильно сосать его, доведя ее до крайности безумием. В тот момент, когда Мэдди отпустила его член, она поднялась. Адриан потратил немного времени на то, чтобы стянуть с нее трусики и нырнуть лицом вперед в ее дымящуюся горячую киску. Мэдди схватилась за край стола и взвизгнула от удовольствия, когда Адриан сосредоточился на ее киске. Появилась комбинация французского, английского и итальянского ругательств. И, может быть, еще пара языков. Мэдди была би, довольно много вещей. И Адриан наклонился к ней, чтобы напевать ей в киску. Мэдди схватилась за край стола и снова вскрикнула от удовольствия. Дракон вырвался из Мэдди и провел руками по ней. Извивающееся тело Мадлен Делакур подошло к волшебнику с изумрудными глазами. Его член пульсировал против нее и глубоко вошел в нее. Ее половые губы расширились от того, что Адриан полностью погрузился в нее сзади. Мадлен вцепилась в край стола и полностью ощутила его внутри себя. «Трахни меня, хозяин!» Все эти шлюхи Вейлы мгновенно уступили Адриану. Адриан глубоко вошел внутрь Мадлен и почувствовал, как она приближается к его шесту. Адриан вошел в нее глубже и работал с Мадлен. Бедра Мадлен вспыхнули, когда Адриан толкнулся в нее от резких быстрых огненных уколов. Адриан отстранился от нее и погрузил в нее свое мужское достоинство, заставляя ее киску сжать его. Адриан действительно взялся за дело и погрузился в Мэдлин. Ее тело двигалось и корчилось от бесконечных ударов Адриана в нее. Он наклонился и поцеловал Мадлен в мочку уха, чтобы подготовить почву для того, что должно было произойти. Адриан полностью прижался к ней и почувствовал, как его яйца хлопают по ней. Мэдлин оживилась и убедилась, что его член вошел внутрь ее киски. Мысль о том, чтобы выжать всю эту мощную сперму из его яиц в ее тело, делала Мадлен горячее, чем ад. Терпение. Вещи, которые хотела Мэдлин, дались нелегко. Они бы действительно заработали. Адриан продолжал толкаться в нее и еще раз ускорился, чтобы довести Мадлен до края. Адриан толкнул Мадлен, и его размеренные удары довели старшую из трех сестер до предела. Адриан врезался в горячую киску великолепной Вейлы перед ним. Ее стены прижались к Адриану и стали очень сильно его давить. Адриан притянул ее к столу и сильно сжал ее груди. Дракон вырвался из нее и прижал Мадлен к столу. Ее ноги широко раздвинулись для любовника, и он воткнул в нее свой большой толстый член сверху. Адриан глубоко погрузился в нее, заставляя ее тело извиваться перед ним. Чем быстрее он врезался в нее, используйте меня как свое собственное ебаное мясо. Она выла ему в ухо. Трахни меня крепко. Адриан лишь ухмыльнулся и поднял ноги Мэдди над головой. Придется исчезнуть вызывающая тревогу степень согласованности. Адриан прижал ее и быстро вошел в нее. Мэдди прижалась к его толстому органу, когда он накачал его ей. Адриан полностью прижался к ней и продолжал использовать ее в качестве своего личного рукава для члена. Он замедлился и отправил Мэдди на переломный момент. Стенки ее киски крепко схватили его, и Адриан погрузился в нее сверху. Адриан продвинулся немного глубже и направил бедра Мэдди к нему навстречу. Адриан прижал ее и продолжал использовать ее постоянно. «Пусть все идет». Адриан прикусил соску Мэдди, и это вызвало у нее наилучшую реакцию. Ее внутренности сомкнулись на нем, и она доила его член. Адриан все быстрее и быстрее приближался к ней с мощными толчками. Он отпустил все сразу и довел Мэдди до предела. Еще один раз. Мэдди крепче прижалась к Адриану. Она умоляла его. Она умоляла об этом. Адриан вонзился в нее и отдал ей. Он крепко держал ее и жестко трахал. Его яйца продолжали бить ее по бедрам, пока он бесконечно погружался в нее. Мэдди сжала член Адриана как можно сильнее. Адриан провел пальцами по ее телу и испустил последний оргазм. «Продолжай», — выдохнула Мэдди ему на ухо. «Пожалуйста, не останавливайся. Никогда не останавливайся». Адриан проткнул ее мокрую дырочку и качнул до последней точки. Ее разум сломался, когда она вцепилась в шест Адриана. Столько оргазмов поразило ее. Адриан хлопнул своими яйцами по горячим бедрам Мэдди и заставил ее плакать по нему. Адриан наклонился к ней и доил ее сиськи. Мэдди посмотрела ему в глаза с тонко замаскированной похотью. «Моя очередь». Она открылась, хорошая и готовая к тому, что должно было произойти. Адриан опустился на ее влагалище и позволил ей сжать его. Адриан направил в нее свой горячий подарок. Его яйца взбалтывали и выпускали в нее сперму. Они быстро выстрелили, чтобы заставить Мэдди обернуть Адриана ногами в чулках. Адриан толкнулся в нее, быстро проливая свое семя. Мэдди пристально посмотрела на него и взволнованно напевала. Она лизнула нижнюю часть уха Адриана, когда он опустился лицом к ее груди. Старшая из трех сестер отступила. Адриан восхищался Эртвартом. Очки висели на переносице. Мэдди соблазнительно посмотрела на него поверх очков. Зрелище закаляло член, и Адриан запрыгнул на нее. Он прижал Мадлен к столу, готовый трахнуть ее снова и снова. 30. Адриан Мадлен Делакур София Делакур Регина Делакур. Мадлен ухватилась за край стола и проделала адскую поездку. Адриан продолжал ехать на ней. Он заставлял ее кончить больше раз, чем Мэдди думала сосчитать. Умелые руки колдуна неустанно доставляли ей удовольствие. Неудивительно, что Флёр всегда забавно ходила. Мэдди узнала о силе и доблести дракона, когда врезалась в нее. Его пальцы глубже охватили ее тело и поразили все нужные места. Он заставил Мэдди покалывать и взорваться, достигая для него кульминации. Ее киска агрессивно сжималась вокруг него, когда он скакал на ней. «Совершенство», — заметил Адриан с улыбкой на лице. Мэдди тоже так думала. Она сжала его член, пока тот скользил в ее любовный туннель. Эти яйца безупречно ударили по ней. Несмотря на то, что Мэдди мысленно хотела большего, ее тело не могло выдержать этого намного дольше. К счастью, Мэдди оказала некоторую помощь. Приехали ее сестры. Блондинка, ошеломляющая, в настоящее время снимает мантию, чтобы остаться в нижнем белье. Регина, средняя сестра, носила синее, а София, младшая, спитфайр, красное, и проявила свою пылкую натуру, бросившись в объятия Адриана. Адриан обнял Софию и погрузил язык в горло едва закончившейся женщины. «Прекрасно», — выдохнула София. «Это было просто потрясающе. Мы смотрели шоу и наслаждались каждой его минутой, милорд. А теперь», — сказала Регина между горячими поцелуями Адриана в шею, «мы хотим быть частью шоу». Адриан разместил этих лисиц. Их горячие губы скользнули по его телу и захватили его великолепный член своими губами. Регина и София сверкнули на него голодными глазами. Две лисицы точно знали, в какие места нужно ударить его, облизывая его член. И тот факт, что соки их сестры были на всем протяжении полюса Адриана, делало это намного более великолепным. София прижалась губами к его члену и пососала его немного сильнее. И Регина хваталась за яйца, чтобы доставить ему удовольствие. Мэдди немного поправилась, чтобы увидеть, как две ее младшие сестры отправились в город на члене Адриана. София показала, что у нее от природы идеальное горло для сосания члена и соответствующие губы. Адриан прижал руку к затылку Софии и вошел в ее горло, заставляя ее плакать по нему еще больше. Адриан прижался к ней. «Дай своей сестре шанс». София неохотно повиновалась своему хозяину. Она почувствовала сперму, которую Адриан оставил в киске Мэдди. Младшая сестра нырнула глубоко в киску Мэдди. Это займет ее какое-то время. София наклонилась и высосала из него столько семян, сколько могла. Ее губы метались взад и вперед, голод заливал ее глаза, когда она спускалась на нее. Регина пошла на убийство, обвив языком полюс Адриана. Длина пульсировала между ее губами, когда она полностью опускалась. Адриан схватил ее за затылок и ударил по ее горлу. Регина проглотила как можно больше его члена, прежде чем отступить. «Мне это нужно внутри меня». Почувствовав постоянное игнорирование того, что она средний ребенок, не говоря уже о том внимании, которое получали ее братья и сестры, Регина взобралась на инструмент Адриана. Накачанный член надавил на щель Регины и очень осторожно вошел в нее. Регина сжалась вокруг Адриана и продолжила ездить на нем. Чуть глубже, а да, это был билет. Регина вцепилась ему в длину между стенками и стонала, когда ехала на нем. София положила рывок на язык Мэдди. Две сестры разделили друг с другом сочные 69 позиций. Зеркало на стене давало Софии хороший вид, как Адриан стучал Регине по своему члену, пока она вылизывала влагалище Мэдди. Сестры Вейлы подошли к краю. Адриан сосредоточился на них и убедился, что они будут его держать и контролировать. Регина сжала свою киску вокруг шеста Адриана. Адриан сжал ее восхитительные сиськи и заставил ее кончить на него. Регина откинулась назад и прижалась к нему своей мокрой киской, чтобы закричать от удовольствия. Адриан накачал немного глубже, когда горячая киска Регины прижалась к нему и выпустила сок ее киски по всему телу. «Я доберусь до тебя через секунду, питомец». Адриан закончил прицеливаться и доводить Регину до оргазма. Она присоединилась к Мэдди и Софии за столом. София вышла из Мэдди и остановилась между Реджиной. Пламя молодой Вейлы доставило удовольствие и мучило двух ее старших сестер. Их бедра приподнялись еще больше, чтобы пальцы оказались глубоко внутри нее. Дракон заполнил тугую, нетерпеливую молодую пизду Софии. Да, хозяин, разрушьте меня, как будто вы их разбили. Пожалуйста, бейте меня, пока я не стану сырым». Адриан улыбнулся и протолкнул свой толстый член в тугую пизду огненной молодой Вейлы. София плотно прижалась к нему стенками и доила его. Адриан втиснулся в ее тело и заставил ее плакать по нему. Дракон все глубже и глубже проникал в нее и раскачивал ее, пока она не отклеилась от него. Умелые удары дракона довели Софию до крайности. Она зарылась губами в киску Мэдди, а Регина залезла на лицо Мэдди. Все три сестры баловались друг другом, а София баловалась Адрианом. И Адриан погрузился в нее, чтобы довести ее до оргазма. «Считай себя измученным. К тому времени, как я закончу с тобой, ты ничего не почувствуешь, кроме того удовольствия, которое я тебе доставляю. Как тебе это нравится?» София ответила, сжав длину Адриана и наслаждаясь им внутри себя. Дракон втиснулся в Софию и заставил ее закричать от удовольствия. Адриан качнул ее и убедился, что она доит его. Дракон прижал ее и довел до оргазма для него. Ее внутренности прижались к нему и продолжили втягивать его в свою киску. Ей это очень нравилось, и ей нужно было, чтобы он покончил с ней. Ударил тебя, красиво и грубо. Так же, как тебе это нравится, детка. София закончила хлестать своего хозяина, и он медленно вышел из нее. Адриан щелкнул пальцами и построил три асексуальных лисиц. Их тела были подготовлены и готовы к траху по одному. Адриан погрузил пальцы в среднюю сестру и младшую сестру. Его член болтался ближе к отверстию Мэдди. Мэдди поднялась и попыталась втянуть Адриана внутрь себя. Ее глаза расширились, когда она приблизилась к ней. «Мастер, ты мне нужен. Не мог бы продержаться большего, не так ли?» — спросил Адриан. «Очень хорошо». Мэдди открылась, чтобы еще раз получить благословение могущественного чародея в свой горячий ящик. Адриан полностью наклонился и воткнул еще больше своего набухшего стержня в ее киску. Он встал и ударил Мэдди, чтобы ее стены встали дыбом, чтобы встретить его. Адриан скользнул пальцами по соскам Мэдди и заставил ее рывком подняться ему навстречу. Мэдди схватила его и очень сильно за него ухватилась. Регина повернулась и погрузилась языком в киску Софии. София схватила Регину за затылок, чтобы ее сестра оказалась лицом вниз. «Сделай это, трахни ее, и прикончи меня». Адриан сжал соски Софии, чтобы заставить завизжать младшая из женщин. Дракон скользнул обратно в Регину и втиснул свой член в ее горячий, опаляющий туннель. Адриан прижимался к ней и постоянно ее раскачивал. Его шары раскачивались взад и вперед и попадали Регине во все нужные точки. «Хорошо, Можешь кончить для меня, снова, и снова, пока я не решу, что с тебя хватит. О, Регина знала, что ей этого недостаточно. Она никогда бы не приблизилась к тому, чтобы получить достаточно. Адриан прижался к ней и убедился, что его яйца ударились о нее. Адриан довел Регину до еще одного пульсирующего оргазма, пока не вырвался из нее. Ну, наконец-то. София наколола свое тугое тело на член Адриана. Адриан полностью потянул ее вниз и подбросил едва законную женщину вверх и вниз на свой член. Она поглотила его член. Грудь Софии подпрыгивала, и Адриан целовал, лизал и сосал их. София запрокинула голову и наслаждалась ощущением, как этот красивый член проникает глубоко в ее любовный туннель с каждым ударом. «Пожалуйста», – простонала София. «Пожалуйста, заставь меня кончить для тебя». «Всегда», — сказал ей Адриан. София ахнула, и Адриан прижал ее к себе. Его член входил и выходил из ее тела, придвигая ее ближе, и он подошел к ней вплотную. Адриан вошел в тело Софии. Энергия и сила, с которыми она ехала на его члене, сделали его почти оскорбительным для него не дать ей свое семя. Адриан прижал ее и поставил горячую коробку на свой набухший инструмент. «Кончи для меня». София сделала это, тяжело кончая для Адриана. Она прижалась своим горячим телом к нему и ехала на нем сильнее. Она поцеловала его и лизнула его ухо. «Твоя очередь, детка», – промямлила София. «Дай мне свою сперму». Адриан послал пульс по кискам Реджины и Мэгди. Пришла тройка сестер. Адриан собрал их соки и пошевелил пальцами. Он затолкал их в рот Софии, которая продолжала ездить на нем с огромной силой. Ее стены плотно прижались к нему, когда Адриан врезался в нее. Дракон почти закончил проникать в нее. Еще чуть-чуть ближе, и он получит ее. Его яйца сжались, и еще одним толчком он пролил свою сперму внутрь тела Софии. София взвизгнула от восторга, когда ее царское семя пролилось на нее. Она продолжала ездить на нем и доить до последней капли, пока чувство невероятного удовлетворения не охватило ее. София крепко схватила его и доила до последней капли. Пыль осела, и три асексуальных сестер Вейл окружили член Адриана. София, Регина и Мэгди по очереди облизывали его с головы до ног. Адриан то и дело жестко трахал их в рот, чтобы посмотреть, что еще он мог бы повеселить между ними всеми. И снова Адриан решил пригвоздить Мэгди и выколотить ей мозги. София села на лицо своей старшей сестры, чтобы заставить ее попробовать сперму, которую оставил после себя Адриан. И Регина легла на бок, чтобы пососать грудь Мэгди, чтобы действительно начать. Мэгди решила продержаться столько, сколько сможет, пока ее разум не сломается. И этот славный момент мог только вызвать улыбку на ее лице. 30. Адриан Габриэль Делакур, София Делакур, Регина Делакур. Мэгди была полностью разбита и лежала на диване в стороне, чтобы прийти в себя. Регина и София глубоко втянули Адриана в себя. Пальцы дракона скользнули по горячей киске Софии и начали ее тереть. Она всегда хотела, чтобы он был внутри нее. Пальцы Адриана скользнули по ее соскам и сжали их. София сжала его тугую киску, и он ввел ее в бессмысленный ступор. «Моя очередь», — выдохнула Регина. Регина залезла между ног Софии и принялась есть свою младшую сестру. Пальцы Адриана скользнули между Региной и прижали его твердый член к ее телу. Регина принимала каждую секунду, какую могла, для Адриана и каждый дюйм его члена в нее. Адриан прижался к ней и качнулся. Его яйца ударились о бедра Регины, проникая глубоко в нее. София закрыла глаза. Несмотря на то, что она скучала по члену Адриана внутри себя, язык ее старшей сестры оказался вполне адекватным на своем месте. София положила руки на затылок Регины и заставила ее стонать в киску. Бедра Софии многократно дернулись, и язык сестры вонзился ей в нее все больше и больше. «Пора вам обоим кончить для меня». Они сделали это, достигнув для него кульминации. Адриан надавил на тугую пизду Регины и быстро толкнул ее до края. Регина окружила его стенами и пыталась доить его. Адриан прижался к Регине и заставил ее плакать от удовольствия. Дракон отстранился и почувствовал за собой очень знакомое присутствие. Адриан развернулся и посмотрел на нее. Габи. Габриэль была одета в обтягивающий латекс, чтобы хозяин мог легко получить доступ к ее киске, заднице и сиськам. Адриан провел руками по телу Габриэль и притянул ее к себе. Габриэль прижалась губами к Адриану и испытала тяжелый поцелуй. Твердый укол дракона распространился в воздух, и Габриэль сжала его руку и доила его долго и крепко. Габриэль лизнула член Адриана. «На вкус мои кузены были непослушными. Особенно София, тебе действительно нужно быть осторожным с ней». Габриэль подскочила и прижала свою младшую кузину. София раздвинула ноги и позволила Габриэль погрузить язык в ее пизду. Габриэль доминировала над Софией несколькими ударами, в то время как Риджиан поднялся. Адриан прижал ее и снова ударил своим членом по ней. «А-а-а-а!» Регина завизжала ему в ухо. «Глубже, милорд, глубже! Стучите в мою тугую киску! Дайте мне сверлить! Повсюду!» Адриан прибавил темп и хлопнул по горячей киске Регины. Король драконов удерживал ее и вливал в нее. Регина его сожрала. Ее стены были плотными и влажными. Регина схватила его и снова вскрикнула от удовольствия. Адриан прижал ее к себе. Габриэль потерла клитор Софии и заставила ее бедра полностью приподняться. Стоны разносились по ее телу. Габриэль почувствовала присутствие языка Регины в ее открытой промежности. Адриан наклонился над Региной и бил ее, пока она не кончала снова и снова. Продолжая есть свою кузину вне дома, Регина прихлебывала Габриэль и наслаждалась ее вкусной киской. Адриан толкнул Регину, заставив ее сжаться вокруг себя. Его пальцы соскользнули на Регину и сжали ее. Регина доила его член, тем быстрее он врезался в нее. Король драконов вытащил свой член из Регины. Губы Софии скривились в идеальное лицо. Идеальная дыра для Адриана, чтобы проткнуть ее своим твердым членом. София полностью прижалась губами к Адриану и высосала сперму своей сестры из его члена. «Хватит», — выдохнула Габи на ухо своей младшей кузине. «Ты повеселился». Веревки из огня обливают Софию и Регину. Габриэль не станет сжигать своих кузенов, но сможет сдержать их. И огонь, который облизывал их соски и клиторы. Из-за этого их тела стали увеличиваться в размерах и капать. Дракон прижался сзади к Габриэль и прижал кончик своего члена к ее горячей киске. «Ты, непослушная, непослушная женщина», — выдохнул Адриан ей в ухо. «Вы знаете, как поразить все их нужные точки. И я собираюсь поразить все ваши к тому времени, когда я закончу». Габриэль полностью проглотила всю длину Адриана. Это была отработанная игра. Он прижал ее и накормил Габриэль всем своим телом. Адриан отстранился и вонзил свой стержень в ее тело. Габриэль схватила его и отпустила его член. Чем быстрее он ударил ее яйцами, Адриан провел пальцами по ее спине и поцеловал в шею, чтобы заставить Габриэль уйти, не забывая угощать своих кузенов, домашнее животное, да мастер. Габриэль крепко поцеловала сладкий персик Регины и лизнула ее. Регина раскачивала бедрами вверх и вниз, чтобы язык кузины вошел в ее киску. Она протекла повсюду. Нетерпеливой Софии требовалось немного внимания. Габриэль провела рукой по рывку Софии и послала небольшой взрыв огня в ее клитор. Это стимулировало Софию, но не обжигало ее. Габриэль считала, что ее управление огнем хорошее, лучше, чем у ее сестры. Горячий. Это не каламбур, а может быть, это было сделано намеренно. Адриан прижал ее к себе и неоднократно кормил Габриэль до его длины. У него была расстегнута передняя часть ее костюма, чтобы нащупать каждый дюйм Габриэль и заставить ее раскачиваться взад и вперед. Адриан удержал ее и врезался в нее, чтобы она плакала по нему. Адриан поцеловал Габриэль в шею и заставил ее кончить для него. Трое по цене одного особенного от комбинированных оргазмов. Габриэль шла вместе со своими кузенами с энергией и страстью. Адриан толкнул Габриэль и растянул ее до края. Габриэль сомкнулась на нем, и ее мед пролился на него. Адриан вытащил свой член из рук Габриэль и подошел. Рот Регины широко открылся, а Габриэль продолжала есть ее. Адриан нацелился на ее рот и засунул его в открытый рот Регины. Горло Регины расширилось, и Адриан трахнул ее в рот. «Пожалуйста», — умоляла его София. «А-а-а, Габи». Габриэль манипулировала своей младшей кузиной, доводя ее до оргазма. Она наклонилась и смаковала вкусный персик. София раскачивала бедрами взад и вперед. С каждым направляющим движением ее сперма становилась все сильнее и сильнее. Адриан вытащил изо рта Регины и спустился, чтобы раздвинуть ноги Софии. Огненные веревки прижались к Адриану, когда он приземлился на Софию. Габриэль добавила еще больше тепла, когда забралась на рот своей младшей кузине, и заставила ее съесть ее. Дракон прицелился и вонзил свой член в голодную пизду Софии. София сжала дракона, когда он врезался в нее и заставил ее вскрикнуть. Она хотела второй порции спермы от Адриана. Желание и получение – две разные вещи. Адриан придавил. Трио женщин достигло переломного момента. Адриан погрузился в греховно узкую киску Софии. Светловолосая богиня во весь рост вошла в нее, пока он ехал. Адриан улыбался и довольно долго поклонялся Софии, пока она не закончила за него. Габриэль сжалилась над Региной и отпустила ее. Пара кузенов подползла к Адриану. Они не торопились и показывали языки. Адриан прижал свой член к их идеальным губам и способным языкам. Адриан полностью прицелился и вонзил свой член в горло Регины. Регина снова вскрикнула, когда дракон ударил ее по горлу. Она наклонилась и очень сильно втянула его. Адриан схватил ее за затылок и заставил ее плакать более агрессивно, когда протолкнул свой член ей в глотку. Дракон впился ей в горло и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Габриэль в свою очередь всасывал Адриана глубоко в рот. Адриан вонзил свой член в горло Габриэля и бил ее, пока она не задохнулась от удовольствия. Лицо Габриэль прижалось к промежности Адриана с эротическим желанием. Адриан оторвался от Габриэля и заставил ее задыхаться от него. «Пора дать тебе желание», — сказал Адриан Регине, — «если ты сможешь это заработать». Адриан забрался на Регину и вошел в нее. Регина прижалась к нему и заставила его член втиснуться в нее. Адриан наклонился к Регине и ущипнул ее за соски. Он сжал их и заставил бедра Регины подскакивать и опускаться, чтобы встретиться с ним. Адриан попятился и врезался в нее. Регина зацепила каблуками задницу Адриана, чтобы ввести его в нее. Она хотела его сперму и готова была на все, чтобы получить ее. Адриан тоже хотел передать это ей, учитывая, что Мэгди и София получили груз, было справедливо, что и Регина тоже получила груз. Она доила его. Адриан провел пальцами по ее бесконечным ногам и поцеловал ее красивую кожу. Регина прижалась к нему. Лучшее место в доме. Габриэль села на лицо Софии и заставила свою непослушную кузину лизать задницу. Она не могла быть слишком обижена отказом от груза Адриана. Дело в том, что Габриэль знала, что это еще не все. Все, что ей нужно было сделать, это подождать. Адриан наклонился к Регине и заставил ее стены сжаться вокруг него. Он чувствовал, как она приближается к критической точке. Все, что ему нужно было сделать, это подтолкнуть ее немного дальше. «Давай сведем твою сестру и кузину с ума, прежде чем я прикончу тебя». Адриан усилил очарование Регины, и это довело Софию и Габриэль до бесконечных оргазмов. Адриан улыбнулся и крепко держался за Регину, продолжая ехать на ней. Его яйца ударили ее сильнее, когда они накачивались в нее. Регина доила его, пока он не приблизился. «Так сексуально смотреть, как ты ломаешься, принцесса». Оба их тела нагрелись. Регина почти так же хорошо контролировала огонь, как и Габриэль. Чуть ниже, но не так уж плохо. Адриан надавил на нее и пронзил Регину, пока ее стены не сомкнулись вокруг него. Адриан вошел в нее и довел до оргазма для него. Адриан оторвался от Регины и заставил ее упасть. Ее киска кончила сквиртом, когда Адриан довел ее до очень быстрого конца. Она полностью втянула Адриана, обхватив его член, когда он закончил кататься на ней. Регина сжалась вокруг Адриана, и они снова закончили вместе. Регина запрокинула голову и закричала в небеса. Адриан прижал ее и вспыхнул внутри нее. Регина крепко сжала его и доила до последней капли семени в свое тело, пока он кончил внутрь нее. Адриан позволил оргазму прокатиться, прежде чем медленно выйти из нее. Все три кузена проиграли по счету. Все их тела были покрыты потом. В то время как Мэгди немного поправилась, Реджина и София хорошо носили этот только что оттраханный вид. Габриэль забралась на Адриана и прижалась к нему. Она хорошо и твердо получила его член. Огненные веревки вернулись как раз вовремя, чтобы Габриэль могла неторопливо не торопиться. «Вышиби мне мозги, любимый», — проворковала ему на ухо знойная француженка. «Как хочешь, 30». Адриан закончил свое веселье и игры с прекрасным Виэлла Куартет. В ту секунду, когда он подошел к кабинету, знаменитая Лара Крофт, экстраординарная охотница за гробницами, улыбнулась, глядя на него. У этих двоих была довольно легендарная история, восходящая к университетским временам Адриана. На Ларе были майка и шорты, ее прекрасные ноги были скрещены. Когда появился Адриан, она облизнула губы не столь тонко. «Привет, дорогая», — сказала ему Лара. «Я просмотрел те записки, которые вы мне прислали. Если я правильно прочитал информацию, вы, возможно, сможете открыть портал, ведущий к вашей потерянной королеве. Я мог бы рассказать вам некоторые подробности, но я уверен, что мы сможем сделать это позже. Я не ездил сюда долго, чтобы поговорить с вами о магазине. По крайней мере, пока». «Нет, никогда», — сказал Адриан. С тех пор, как Адриан подсадил Лару на крючок, все шло ровно, без тормозов. 30. Адриан Лара Крофт, расхитительница гробниц, флешбэк. Я видела, как вы крадетесь. Это сокровище, которое вы ищете, леди Крофт. Лара Крофт застыла. По общему признанию, она была заинтригована Адрианом Певереллом, красивым молодым человеком, который излучал силу и был известен в некоторых кругах как дракон. Он показал себя тем человеком, который получил то, что хотел, независимо от последствий. А он хотел Лару. Лара видела, что он был связан с несколькими другими. «Скажи мне, как сильно ты меня хочешь?» – спросил Адриан. «И будь честным». Лара провела рукой по штанам Адриана. Адриан почувствовал, как ее мягкие умелые руки обхватили его яйца и сжали их. Идеальные пальцы Лары двинулись вверх, чтобы схватить его член. Глаза красивой брюнетки расширились. Адриан задрал ей рубашку и поиграл ее грудями, заставив Лару ахнуть. «Я так и думал», — сказал Адриан. «Я дам тебе то, что ты хочешь. Снимай штаны». Лара сделала это и выпустила чудовище Адриана в дикую природу. Толстый член хлопнул ее по ладони. Адриан держал Лару и стягивал с нее рубашку до конца. Она обошлась без бюстгальтера, который идеально подходил Адриану. Он обхватил руками ее сиськи и агрессивно сжал их ладонями. Он стянул с нее шорты, обнажив стринги, которые прилипли к ней. Лара наклонилась и тяжело вздохнула. «Уложи меня, я твоя», — выдохнула Лара. «Пожалуйста, я хотел тебя очень давно. Да, я видел твои извращенные глаза, когда ты смотрел Лену и меня, среди прочих». Адриан толкнул Лару на кровать. Киска предприимчивой молодой женщины сочилась под прикосновением Адриана. Адриан очень энергично массировал ее складки и заставил бедра Лары взлететь вверх. Адриан полностью наклонился и поцеловал ее горячую киску. Адриан спустился вниз и продолжал пожирать ее, пока Лара не потеряла рассудок. В тот момент, когда язык Адриана коснулся ее гладких складок, Лара почувствовала, что уступает ему. Что-то в нем казалось очаровательным. Как будто женщины просто упали бы поклоняться ему, если бы Адриан решил щелкнуть пальцами. Все слухи, все истории о нем, скорее всего, были правдой. Адриан прижался к ней языком и почувствовал, как она поднялась. Лара закрыла глаза, чем быстрее его руки обвились вокруг ее ног. Отважная женщина вскинула бедра и встретила язык Адриана, когда он вонзил его в нее. Пришла Лара Крофт. Очень тяжело для ее возлюбленного. Адриан зарылся лицом вниз в горшок с медом Лары и высосал из него сок. Лара села на кровать, все еще дергаясь. Дракон улыбнулся и облизнулся. Он заполз на Лару и поцеловал ее тело. Его член царапал ее тело всеми возможными способами. Лара приподняла свою щель. Возбужденная дырочка очень небрежно загоняла кончик его члена внутрь нее. Адриан надавил и обхватил ее груди, очень сильно сжимая их, когда он втиснулся в нее. Лара сжала ноги вокруг Адриана и прижала его немного ближе к своему горячему отверстию. Лара ахнула и посмотрела ему прямо в глаза. Адриан заставил ее захотеть этого. Он вызвал у Лары невероятную жажду. Адриан улыбнулся. «Пожалуйста, трахни меня, сделай меня своей навсегда».